Глава 23. Полеты. Сказал бы кто Рейну еще совсем недавно, что он способен уснуть, будучи зажат в когтях у дракона, он не поверил бы. И вот вам, пожалуйста, именно так оно и случилось. Задремав, спустя некоторое время Рейн вздрогнул, проснулся и едва не завопил от ужаса при виде пустоты у себя под ногами. Однако мир очень быстро встал на свое место, и Рейн услышал, вернее, почувствовал хихиканье Тинталья. Вслух, впрочем, она ничего не сказала. Они с ней все лучше узнавали друг друга. Вот и теперь он явственно ощущал усталость в биении ее крыльев. Скоро ей понадобится отдохнуть. Рейн уже знал, что, не будь его с ней, драконица просто нырнула бы в относительно мелкую воду у ближайшего острова и не морочилась с приземлением на сушу, но он, ее живая ноша, вынуждал Тинталью всякий раз подыскивать открытый пляж и шумно усаживаться там, поднимая крыльями бурю. Такие пляжи на пиратских островах были редкостью. Клочки суши чаще всего были крутыми и островерхими и торчали из воды, всего более напоминая вершины затопленных гор. Покатые песчаные берега попадались очень нечасто. Каждый раз, собираясь спускаться, Тинталья издалека высматривала подходящее место и снижалась кругами, от которых у Рейна желудок переворачивался вверх дном. У самой земли ее крылья начинали такую яростную работу, что Рейн утрачивал способность дышать, а кругом бушевал вихрь из песка, пыли, комьев земли. Приземлившись, драконица без особых нежностей швыряла Рейна на твердь и приказывала быстренько убираться, а потом, не дожидаясь, пока ему это удастся, опять бросалась в полет, и чаще всего в этих случаях Рейн катился кувырком. Тинталья же обычно отсутствовала несколько часов, а бывало, что и полсуток. Ей требовалось отыскать дичь, поохотиться, поспать, снова поесть. Оставаясь в одиночестве, Рейн разводил костерок, обедал из домашних припасов, быстро уменьшавшихся, кстати сказать, а потом заворачивался в теплый плащ и пытался уснуть. Иногда ему это не удавалось, и тогда он изводил себя бесконечными думами о Малте. Или принимался гадать, что же станется с ним самим, если вдруг драконица не вернется. Дело двигалось к вечеру. При свете низкого солнца Рейн заприметил между черными скалами полоску черного же песка. Тинталья заложила поворот и устремилась в ту сторону. Когда она спустилась пониже, несколько черных валунов, усеявших берег, внезапно зашевелились, оказавшись большими морскими животными, выбравшимися из воды подремать. Приподняв громадные головы, они посмотрели наверх, увидели над собой драконицу и со всей возможной для себя скоростью устремились обратно в море. Тяжелые туши колыхались в неуклюжем галопе. Тинталья выругалась. «Если б не ты», — сообщила она Рейну, — «у меня в когтях уже была бы сочная, жирная закуска. Это же морские валы. Поди найди их здесь, на севере, в это время года. Были и сплыли. И где я теперь что-нибудь подобное отыщу?» Ко всему прочему, слой песка, укрывшего камень, оказался тоньше, чем выглядел. Тинталья приземлилась неуклюже, без всякого достоинства. Ее когти проскользили по скале, так поскальзывается собака на гладком каменном полу. Чтобы удержать равновесие, Тинталья отчаянно заработала хвостом, но даже при всем том едва-едва не свалилась прямо на Рейна. Когда она выпустила его из лап, он чуть не на четвереньках ринулся прочь, но на сей раз драконица не поспешила взлетать. «Ах, это темно-красное мясо, укрытое слоями сладкого жира!» — безутешно бормотала она, глядя вслед исчезнувшей добычи. «Это бесподобная печенка! Что может сравниться с нею, такой горячей и вкусной?» Рейн осмотрелся и увидел, что остров был покрыт густым лесом. «Без сомнения, ты разыщешь здесь другую дичь», — заверил он Тинталью. «Ну да, конечно», — отозвалась она раздраженно. «Штук 20 костлявых тощих кроликов — это уж точно. Или косулю какую-нибудь, тоже кожа да кости. Мне ведь совсем другое требуется, Рейн. Да, такая охота поможет мне продержаться, но мое тело властно требует пищи для роста. Если бы я вылупилась весной, как тому следовало быть, я смогла бы охотиться целое лето. Я набралась бы достаточно сил и подкопила жирка, И тогда-то я с легкостью пережила бы зимнюю голодуху, даже питаясь истощенным зверьем. Но мне не удалось откормиться. Она расправила крылья, тряхнула ими и горестно оглядела себя. Меня все время мучит голод, Рейн. И как только мне удается заморить червячка, тело требует сна, чтобы переварить съеденное и отложить запасы. Но как же мне волю охотиться, есть и спать, сберегая себя, если я связана данным тебе обещанием, которое, в свою очередь, есть для меня единственный способ сберечь последних из моего рода? Рейн смотрел на нее, даже не зная, что ей сказать. Тенталья вдруг предстала перед ним совершенно иным существом, чем он видел минуту назад. Может, она и прожила сотню жизней, но при всем том она была очень молода, и она росла. Каково это — выдержать бесконечное ожидание и, наконец-то, вступить в жизнь, но только для того, чтобы тут же оказаться перед необходимостью полного самоотречения? Его охватила внезапная жалость, и, должно быть, Тенталья уловила его чувства, потому что ее глаза холодно сверкнули. «С дороги!» — предупредила она его, заводя крылья назад. И, как обычно, не дала времени даже двинуться. Туча пыли, поднятая ею при взлете, больно хлестнула его по лицу. Когда Рейн проморгался, Тенталья уже превратилась в клочок синей переливчатой радуги, стремительно уносившейся в небеса. На какой-то миг у Рейна просто сердце защемило от того, что на свете была подобная красота. И какое право было у него задерживать Тенталью и мешать ее усилиям по спасению драконьего рода? Но потом он подумал о Малте, и к нему вернулась решимость. Вот вернут они Малту, и он жизнь положит на то, чтобы помочь Тенталье, всю жизнь без остатка. Он облюбовал себе уголок, прикрытый от ветра нависшими скалами. Зимний день выдался ясным, солнце даже давало некоторое тепло. Рейн скупо отломил сухой пищи, запил несколькими глотками из бурдючка. Теперь следовало бы поспать, но у него слишком болели синяки, оставленные когтями Тенталья, да и солнце слишком ярко светило, даже сквозь веки. Рейн стал смотреть в небо, но вместо Тентальи увидел лишь кружившихся чаек. Похоже, сегодня ему предстояло долгое ожидание. Подумав так, Рейн отправился в лес поискать пресной воды. Странное это было чувство — шагать под деревьями по твердой земле. Рейн привык к роскошной зелени дождевых чащоб, выросших на болотах. Здесь лес был совершенно другим. Вместо громадных стволов — низко нависшие ветки, вместо трясины — густой подлесок, под ногами толстым слоем лежали палые листья. Рейн слышал голоса птиц, но дичь ему на глаза попадалась лишь мелкая. Ни оленей, ни диких свиней. Могло оказаться, что крупного зверья здесь совсем не водилось. А значит, Тенталья, чего доброго, вернется с таким же пустым брюхом, с каким улетела. Ничего, то есть хорошего. Между тем впереди начались довольно крутые холмы. И Рейн усомнился, что здесь найдется ручей. Делать нечего, он неохотно повернул назад к берегу. И уже приближаясь к опушке, где лесной сумрак пронизывали яркие лучи света, услышал какой-то весьма странный звук. Низкий, глубокий, раскатистый, всего более, по мнению Рейна, похожий на голос огромного барабана, в который ударили чем-то тяжелым и мягким. Молодой человек на всякий случай замедлил шаги и осторожно выглянул на открытое место. Оказывается, это вернулись животные, названные Тентальей морскими валами. Не менее полудюжины их уже нежились на песке. Вот один из них приподнял морду, и необъятное горло вновь издало тот же удивительный звук. Рейн зачарованно наблюдал. Ни разу прежде ему не доводилось лицезреть этих морских колоссов с такого близкого расстояния. Вот существо опустило голову и с громким фырканьем стало принюхиваться к следам на песке. Незнакомый запах драконицы явно озадачил его. Потом самец, а это был самец, с видом отвращения обнажил толстенные желтоватые бивни, однако вновь распростерся на песке, намереваясь поспать. Другие звери дремали, не обращая на слишком бдительного никакого внимания. Один морской волк даже перевернулся на спину и принялся вроде как лениво обмахиваться плавниками. Вот он повернулся в сторону Рейна, его ноздри раздулись. Рейн успел увериться, что сейчас все стадо опять вскочит на ноги и бросится в воду, однако ошибся. Животное прикрыло глаза, и, если он что-нибудь понимал, снова преспокойно уснуло. И тогда в голове у жителя Чищоб созрел охотничий план. Он потихоньку отступил обратно в лес и стал искать под деревьями свалившиеся сучья. Подобрав подходящую ветку, длинную, надежную и прямую, он крепко привязал к ее концу свой охотничий нож. Никогда раньше ему не приходилось охотиться, он в жизни не убивал зверя, чтобы полакомиться его мясом. Однако страха не испытывал. Он собирался подкрасться к одному из сонливых гигантов и убить его ударом копья в жирную шею. Вряд ли это будет слишком уж сложно, зато сколько будет свежего мяса и для него, и для Тенталья. Когда копье показалось ему вполне подходящим, он подобрал и заострил еще одну палку, чтобы в случае чего не остаться совсем уж с голыми руками, и отправился на пляж кружным путем через лес, чтобы выбраться к дальнему его концу. Вновь достигнув открытого места, он стал перебегать от валуна к валуну, оказавшись, наконец, между животными и спасительным для них морем. Он полагал, что его вид и запах вызовут у морских валов какую-никакую тревогу, но нет. Лишь один или два повернули головы в его сторону, остальные продолжали мирно дремать, греясь на солнышке. Даже тот осторожный самец, которого заставил взреветь запах драконицы. Осмелев и воодушевившись, Рейн присмотрел себе жертву на краю лежбища, крупное, жирное животное, несшее на себе шрамы долгой жизни. Мясо у него, наверное, окажется не самым нежным, но зато в каком количестве? Рейн сильно подозревал, что именно количество Тенталья оценит в первую очередь. Он начал приближаться к зверю, осторожно, крадучись, но это было пустой тратой времени. Морской вол даже глаз не приоткрыл, пока Рейн не оказался от него на расстоянии удара копьем. Рейн замахнулся, чувствуя едва ли не угрызение совести от того, что убивает такую кроткую и безропотную дичь. Шкура животного, впрочем, выглядела толстой, а он совсем не хотел причинять ему лишних мучений. Он набрал побольше воздуха в грудь и вложил в удар всю свою силу. Но за долю мгновения до того, как наконечник нож коснулся кожи, морской вол взревел и перекатился на брюхо, чтобы вскочить. Рейн мгновенно осознал, что его суждение о кротком нраве этих зверей было ошибочным. К тому же он промахнулся, копье, нацеленное в шею, глубоко воткнулось ниже плеча, так что из ноздрей зверя брызнула кровь. Рейн понял, что проткнул ему легкое. Умудрившись не выпустить копья из рук, он попытался всадить его еще глубже, слыша при этом, как вокруг начинает шевелиться и реветь потревоженное стадо. Его раненый противник завертелся, пытаясь добраться до обидчика. Рейн крепко держал копье, так что его просто тащило кругами, и ноги бороздили песок. Он не бросил и второе копье, вернее, заостренный кол, и не собирался бросать. Было похоже, что толку от этого копьеца, как от букетика ромашек, но другого-то оружия у него все равно не было. Извернувшись, Рейн кое-как подобрал под себя ноги и, ненадолго вновь обретя опору, налег на копье. Зверь утробно заревел. Теперь кровь текла у него не только из ноздрей, но и из пасти. «Я должен победить», — сказал себе Рейн. Ему показалось, он чувствовал сквозь древко копья, как убывали силы животного. Но тот другой зверь ухватил его за плащ и крепко рванул. Рейн опять полетел с ног и на сей раз не удержал древко копья. Раненый морской вол тут же насел на него, разевая клыкастую пасть. Желтые тупые клыки вдруг показались Рейну сабельно острыми и очень опасными. Он проворно откатился подальше прочь, замотавшись при этом в собственный плащ. Он еле успел отдернуть ногу, спасая ее от лязгающих челюстей и одновременно стараясь выпутать из плаща свой кол. Это удалось ему. Он попытался подняться, но второй зверь по-прежнему не выпускал его плащ. Животное принялось мотать головой, и Рейн упал на колени. Остальные морские валы собирались к месту сражения, и вид у них был угрожающий. Рейн хотел сорвать плащ и бежать, но узлы, крепившие одежду, оказались слишком надежными. Копьецо вырвалось у него из руки, когда подоспевший морской вол боднул его носом, отшвырнув прямо на того, который трепал его плащ. Рейн успел только заметить, что первый зверь распростерся на песке мертвый. Ох, похоже было, что свеженькое мясо окажется куплено слишком дорогой ценой. Пронзительная ки-пикирующая тенталья распорола зимнее небо. Самец, державший плащ Рейна, задрал голову кверху, не выпуская, впрочем, добычи. А в следующий миг все стадо уже неслось неуклюжим галопом к воде. Рейна они тащили с собой, его плащ так и застрял у морского вала на клыках. Когда тенталья ударила самца, именно этого, надо заметить, Рейн в первую секунду решил, что вот сейчас у него сломается шея. Они со зверем вместе покатились по песку. Пасть тентальи сжимала шею морского вала, и тот верещал на удивление тонко, предчувствуя смерть. И точно, драконица одним усилием наполовину оторвала ему голову от плеч, и эта голова, по-прежнему сжимая край плаща Рейна, кособоко повисла, пока тело еще подергивалось под лапой тентальи.